следует сделать небольшое разъяснение по третьему пункту. Равнородность означает, что наследник престола должен быть женат на представительнице правящего дома. С этой точки зрения нет никаких различий между Британской империей и княжеством Монако, потому что дело не в размерах монархии, королевства, княжества, герцогства, а в том, чтобы невеста была дочерью человека, который реально правит. Даже если бы наследник престола году в 900-м вздумал жениться на сиамской или персидской принцессе, следовало бы ликвидировать одно единственное препятствие — невеста должна была предварительно перейти в православную веру. Во всем остальном полный порядок. И сиамские, и персидские династии тогда были правящими. А вот французская принцесса, даже если бы в ее жилах текла голубая кровь сотни королей, в жены наследнику российского престола не годилась, поскольку французский королевский дом пребывал в эмиграции и никакой власти над французской территорией не имел. Однако Кирилл и все его потомки были лишены прав на престол самим Николаем еще в 1917 году. Причины? Первое. Великий князь Кирилл родился от матери лютеранки, которая приняла православие лишь много лет спустя после его рождения и через 34 года после замужества. Поэтому, согласно статье 188 «Основных законов», Кирилл мог бы претендовать на престол лишь в том случае, если бы на свете не осталось ни единого Романова, рожденного в православном браке. Второе. В 1905 году Кирилл женился на принцессе Виктории Мелите Гессенской. Хотя она и принадлежала к правящему дому, брак этот сам по себе лишал Кирилла и его потомков прав на престол, поскольку а. брак был заключен вопреки прямому запрету императора, главы дома Романовых. Б. Невеста была лютеранкой, так и не принявшей православие. В. Невеста была разведенной. Г. Невеста была двоюродной сестрой Кирилла, а в Российской империи на брак кузена с кузиной требовалось особое разрешение церкви, которого в данном случае не имелось. Тогда же Кирилл был выслан из России и официально лишен всех прав престола наследия вместе со всеми его возможными потомками. Сохранился соответствующий документ с резолюцией императора. Позже, уступив назойливым просьбам родителей Кирилла, все же не чужие, одна большая семья, Николай частично смягчил позицию. Он признал брак Кирилла великокняжеским, что лишь обеспечивало супругам соответствующее денежное содержание, и не более того. Кирилл и его супруга могли пользоваться титулами «Великий князь» и «Великая княгиня», но на их детей это право не распространялось. Они оставались простыми дворянами Романовыми. Решение о присвоении детям тех же титулов мог бы принять только Николай, но он этого так и не сделал. Приход Кирилла к Государственной Думе автоматически сделал его и нарушителем пункта 5 учреждения. Ну вот, снова этот зловредный 5-й пункт, скольким он испортил жизнь. В общем, Кирилл не имел никакого права провозглашать себя самодержцем всероссийским, а своих детей производить великие князья и княгини. Вдова Александра III, императрица Мария Федоровна, тогда же заявила, что не признает свежеиспеченных титулов Кирилла и его детей, в чем, согласно законам Российской империи, была абсолютно права. С тех самых пор никто из серьезных монархистов и членов дома Романовых Кирилла иначе, как царь Кирюха, не называл. Однако означенного прямо-таки свербело от желания поцарствовать всерьез, а поэтому он в 1929 году обратился к народам Советского Союза с пространным манифестом, озаглавленным «Моя программа», в котором провозглашал великодушно, что готов признать советскую власть, если она назначит его императором новой России. И, как водится, обещал разные вольности подданным, как то возвратить промышленные и торговые предприятия их прежним владельцам, утвердить 8-часовой рабочий день. Впрочем, новый государь одними послаблениями не ограничивался и был крутенек, обещал еще и радикальное искоренение в России бродяжничества, отлынивания от работы, разгула. по непонятным причинам ответа из Советской России так и не последовало. Почему? Эта историческая загадка не разрешена по сей день. Автор даже не пытается ее своим скромным умом решать. Когда царь Кирюх почил в Бозе, дело его продолжил великий князь Владимир Кириллович, с тем же восхитительным пренебрежением к законам Российской империи, провозгласив себя главой российского императорского дома, а детей уже привычно произведя в великие князья. Будь Владимир даже настоящим великим князем Российской империи, его дети ни за что не получили бы того же титула, поскольку Владимир женился на Леониде Багратионе Мухранской, которая была а. неправославной, б. разведенной с предыдущим мужем, в. неравнородной. С разводом все и так ясно, что до религии грузинская церковь, конечно, православная, но все же в русскую православную церковь не входит, а потому Леонида и считается неправославной. Багратион Мухрани были потомками правившей некогда в Грузии династии Багратидов, Багратиони, но в момент заключения брака этот дом не был правящим. Более того, он не был уже царским. После добровольного вхождения Грузии в состав Российской империи и подписания соответствующих документов багратиды получили лишь права на княжеский титул, но никоим образом не на великокняжеский. В состав дома Романовых багратиды не входили. Дочь царя Володьки, великая княгиня Мария Владимировна, вышла замуж за принца Фридриха Вильгельма Гогенцоллерна-Прусского. Впервые в этой истории появляется человек, носящий свой титул законно. Правда, он уже не представитель правящего дома. Трон Гогенцоллерны утратили. И тогда царь Володька выкинул вовсе уж ему непостижимый фортель, противоречащий как законам Российской империи, так и мировому династическому праву. Примерно с XIV столетия, после известных династических казусов, вызвавших Столетнюю войну, владетельные дома Европы и российские впоследствии руководствовались так называемым «солическим правом», согласно которому наследование титулов шло исключительно по мужской линии.